Глава 12. «Я признаю вас. Лучше мы отступим, а вашим испытанием займутся другие». «Парни, я же сказала, что не позволю вам сбежать». Внушительный запас маны Арпы был разделен с Майтел, которая стала похожа на неутомимого хищника. Скелеты не могли понять истинные способности Майтел, поскольку их суждения основывались лишь на ее уровне. Тем не менее, спустя какое-то время им все-таки удалось прийти к правильному решению, и они выразили желание отказаться от битвы. Однако было уже слишком поздно. Увидев их бесстыдное поведение, ярость Майтел лишь возросла. «Вы хотели убить Артпе, а теперь признаете свое поражение и хотите отступить? Вы настоящие лицемеры! Вы все плохие! Я почти потеряла Артпе! Неужели вы считаете, что все можно закончить одними извинениями?» «Нет, нет, мы просто сказали, что дальнейшее сражение бессмысленно. И ярость героя, ваша ярость приведет вас на путь, откуда они возвращаются». «Я отправлю вас туда, откуда же уже не вернуться. А-а-а!» Судя по одному только внешнему виду Майтел, трудно было предположить, что она сможет вот так легко размахнуть увесистым полуторным мечом. Белый клинок наносил горизонтальные и не спадающие вертикальные удары. Она была похожа на повара, разделывающего лосося, беспощадно нарезая и разрубая скелетов. К счастью, Майтел все еще сохраняла достаточную часть ясного сознания, чтобы понимать, что она не должна убивать их. Девушка держалась за ту единственную причинную нить, ради которой и вступила в этот бой. Сделать подобное было весьма непросто, даже для берсерков, которые много лет прожили бок о бок вместе со своей яростью. Тем не менее, Майтл это делала. «Носится туда-сюда, будто полоумевшая», — проворчал Артпе, сосредоточившись на восстановлении своей маны и разделении ее с Майтл. Естественно, уровень магической силы Артпе пребывал совершенно в ином классе по сравнению с запасами маны Майтел. Даже поддерживая ее состояние берсерка, у Артпе все еще с лихвой хватало магических сил. Стабилизировав установленную связь, Артпе взялся за сбор острых костей, разбросанных по округе. Не прекращая подпитку маной, он укрепил подобранные кости и начал атаковать монстров издалека. Каждый его бросок выводил из строя одного скелета. Герои вновь перешли в нападение и вскоре столкнулись с вражеской группой, размер которой превышал предыдущую на несколько десятков. «А, что происходит? Почему их двое? А разве может в одну и ту же эпоху появиться сразу два героя? Наша задача — провести испытание. Вот и все. Наш долг — направить их в следующее место, после чего мы отступим. Тем не менее, с такой скоростью...» Первым делом Майтл лишила конечностей самого разговорчивого скелета. Полуторный меч девушки действовал как дубина. И бедный скелет-инвалид был отправлен в угол, где грудилась уже целая куча из 90 недоскелетов. Тем временем Артпе решил окончательно убедиться, что поврежденные скелеты уже не смогут восстановиться. В основном он использовал свой щит, чтобы покалечить их еще сильнее. Щит был закреплен кожаным ремешком и летал по воздуху, словно бумеранг. По мере того, как два героя продолжали свое шествие вперед, меч Майтл ранил одного особого скелета. Он издал стон, который на самом деле не был стоном. «Такое чувство, будто они испытывают нас, а не наоборот. Это противоречит логике данного испытания. Таким образом, мы внесем изменения. Эй, вы чего там удумали?» В этот момент плотность маны в подземелье внезапно увеличилась. Холл расширился, став невероятно большим. А затем Артпе почувствовал, что мана нежити стала неконтролируемой. Стены соседнего коридора начали сужаться, а поток маны в подземелье ускорился. По всему этажу произошли огромные изменения. Даже Майтл порядком шокированная происходящим, тут же вырвалась из оков своего разъяренного состояния и посмотрела на Артпе. «Что происходит, Артпе?» «Сейчас узнаем. Что ж, я глубоко заблуждался». Артпе не был похож на Маэтел. Он не боялся неизвестного. И вот, прежде чем его спутница успела что-либо понять, его губы расплылись в улыбке. Если бы здесь находился демон гораздо более искусный в магии, чем он, то он бы осознал происходящее куда раньше. Однако тут уже ничего нельзя было поделать, поскольку Артпе был самым слабым среди четырех небесных королей. Тем не менее, он понял это, пока еще не стало слишком поздно. И этого было вполне достаточно. Он мог исправить эту ситуацию. Подземелье продолжает изменяться. Нет, оно полностью управляется магическим заклинанием. Кто назвал его подземельем новичков? Это подземелье преднамеренно выглядело неказистым, чтобы сбить с толку начинающего героя. Это было самое полноценное подземелье, и, судя по всему, оно не было сформировано естественным образом. «Мы испытаем их. Если они лучше, если они более экстраординарны, если они справятся, и если они гении, мы должны задействовать абсолютно всех». Вдалеке послышались звуки шагов, и вот в коридоре появилось несколько десятков скелетов 50 уровня. При этом за их спинами толпились еще большее количество монстров. Они шли спереди, сзади, слева и справа. Холл продолжал расширяться, и вскоре лестница, ведущая наверх, исчезла. Пробудились даже те мертвецы, которые еще только ждали своего часа, и каждый из них был подключен к друг другу через связывающую передачу. Это было очень тяжелое испытание для начинающего героя, который едва перешагнул через 30 уровень. Однако Майтел просто сжала свой полуторный меч покрепче и твердо объявила: «Все будет хорошо, Артпе. Я защищу тебя. Я сокрушу их». Ее глаза изумрудного цвета совершенно не дрожали. Майтел была слишком выдающейся и сильной, чтобы ее можно было рассматривать как простую 12-летнюю девочку. Возможно, в этот момент она пробудилась настоящим героем. Подумав об этом, Артпе усмехнулся и произнес: «Да, кто-то все это запланировал. Не знаю, что это за человек». Тем временем скелеты продолжали обсуждать действия героев. Они действовали настолько жестко и раздражающе, словно были какими-то хулиганами. Однако Артпе был уверен, что они явно намереваются проверить квалификацию героев. И это навело его на мысль о том, кто мог спроектировать данное подземелье. Его фиолетовые глаза содержали в себе силу чтения всего сотворенного. Они лучились тусклым светом, выдавая Артпе информацию об окружающем мире. Все подземелье находилось под воздействием широкомасштабной древней магии. И Артпе с Майтел были недостаточно сильны, чтобы справиться с ней. Это было магическое заклинание, которое изменяло условия в зависимости от ситуации. Его целью было поставить человека перед непреодолимой стеной. Вот почему пришло время сделать шаг вперед для самого Артпе. Вот почему у них был шанс на успех. У каждого заклинания есть своя структура, а у всех структур есть свои слабые стороны. Конечно, будет сложно вбить клин в магию подобного рода, но... Эта магия постепенно воздействовала на большое пространство. И если нарушить хоть один ее элемент, то рухнет вся система. Конечно, среди магов было известно, что невозможно отыскать лазейки в структуре постоянно меняющегося магического заклинания. Но эта широко распространенная аксиома была перевернута с ног на голову, когда появился Артпе Хиртан Келдук, один из четырех небесных королей. Кто бы это подземелье ни спроектировал, ему не было известно имя Артпе. Вот почему данное заклинание еще не было готово противостоять ему. «Подождите минутку. Кем же все-таки я являюсь в эту эпоху? Я — это я. Или меня обменяли с кем-то другим?» Если второй вариант, то...» На мгновение в его голове проскочила ужасающая боль. Однако сейчас было не время размышлять над чем-то подобным. Он покачал головой, чтобы исключить все, что не связанное с их выживанием. Как-нибудь потом он постарается узнать о своем прошлом у Майтел. «Ха-ха-ха! Я могу сделать это! Я могу!» Тем временем к Майтел со всех сторон подступали скелеты. Запас маны Артпе был слишком велик по сравнению с его уровнем, а потому ее затраты со стороны Майтел он практически не ощущал. Майтел не знала слова «отступить» и совершенно ничего не боялась. Вместо того, чтобы избегать подавляющего количества противников, она преследовала их. Майтел перемещалась из стороны в сторону, сковывая их движения, словно несколько десятков лет тренировалась в искусстве ведения боя. Но самым поразительным было то, что она делала все это исключительно благодаря своим инстинктам. «Я не отступлю! Я никогда не прощу вас, плохие скелеты!» «Нас должно быть больше! Нас недостаточно!» Кроме того, ее удары постепенно становились все резче и тяжелее. Помимо необходимости поддерживать состояние берсерка и эффекта костяной перчатки, Майтел не использовала ману. Она легко уклонялась от мечей скелетов, при этом каждый ее собственный удар был способен проломить кости противников, которые опережали ее на целых 20 уровней. Майтел ставила под сомнение утверждение, которое гласило, что разница в уровнях означает разницу в боевых возможностях. Она была героем и легко преодолевала все пределы, будто насмехаясь над теми, кто вынужден был жить в оковах этих ограничений. Даже если количество скелетов увеличилось, они не смогли победить эту стройную девушку. Неохотно признавая ее прогресс, монстры начали мало-помалу отчаиваться. «Сильная! Она не должна быть такой сильной! Но она слишком сильная! В ситуации, когда она должна отступать, она нападает на нас! Она не должна прогрессировать во время такого боя! Но почему с каждой минутой она становится сильнее?» Майтел, уровень 32. Фехтовальщик, уровень 7. Боевой рывок, уровень 6. Восприятие, уровень 8. Что ж, ее навыки увеличились. Она была гением, который изучил умение берсерк сразу после того, как почувствовала вкус эффекта костяной перчатки. И пусть ее уровень слегка переваливал за 30-й, но ее навык владения оружием уже достиг 7-го уровня. Достижения, подобно этому, Артпе уже не удивляли. Также он увидел, что Майтел практически не ранена, и потому решил, что ему не нужно постоянно следить за ней. «Майтел, постарайся какое-то время удерживать их внимание только на себе. Я думаю, что смогу немного изменить ситуацию». «Я верю в Артпе. Артпе может это сделать». Даже без ее поддержки он был уверен, что сможет это сделать. Тем не менее, от ее слов он почувствовал прилив энергии. Отчего задался вопросом, неужели это было эффектом магической связи? «Хорошо, верь в меня!» Улыбнувшись, Артпе поднял обе руки и начал раскручивать вокруг себя огромный щит. Даже если он не сможет нанести проклятие абсолютно всем скелетам, это позволяло ему хотя бы защититься от их атак. Если какого-нибудь мага интересовало лишь одно мощное заклинание, то, как правило, его называли в честь того мага. В этом и заключалась причина, почему маги не любили раскрывать своих имен. Ведь в бою играл роль не только талант, но и знания противника. Сталкиваясь с врагом, магу не стоило раскрывать свою личность, поскольку всего одно заклинание могло изменить исход всей битвы. Лишь когда поединок окончен, магу допускалось оставить свое имя в скрижалях истории. «Ясно. Теперь мне все ясно». Подземелье пыталось компенсировать тот факт, что героев было сразу два. Стандартное испытание, заложенное в это подземелье, учитывало наличие лишь одного героя. Поэтому для противостояния Артпе и Майтел На этот этаж стекалось все больше и больше монстров. На данный момент им приходилось сражаться против скелетов 50 уровня, но впоследствии могут оказаться и более мощные противники. Более того, они также будут подключены через связывающую передачу. А если Артпе позволит этому случиться, им наступит конец. Даже если Майтл была гением, игнорирующим различия в уровне, все равно существовали определенные пределы. Он сделал для своей спутницы все, что мог, усилив ее способности. Но чтобы победить, он должен был полностью обратить текущую ситуацию вспять. Будь это обычное подземелье, то эта задача была бы попросту невозможна. Тем не менее, все подземелье контролируется заклинанием, так что это совсем другая ситуация. Благодаря своим светящимся глазам, Артпе не укрылась от его взора даже использование маны самими скелетами. Хорошо. Он нашел то, что искал. Из кончиков его пальцев вырвались нити маны. Скелеты знали, что этот мальчик делает что-то несанкционированное, но вместе с этим они были лишены возможности помешать ему. Еще со времен своей прошлой жизни Артпе привык проводить до безумия дотошные приготовления. Это было результатом постоянных попыток снять с себя клеймо самого слабого среди четырех небесных королей. Однако теперь он превратился в героя. И вот полученные им ранее результаты теперь приносили свои плоды. Это проще, чем установить связь маны. Тот факт, что я могу видеть вашу магию, должен быть ужасной реальностью для вас, ребята. А теперь я кое-что вам покажу. Из его пальцев потянулись десятки нитей маны, быстро достигнув определенных точек в коридоре, на потолке и на полу подземелья. А затем они начали вонзаться внутрь самого подземелья. Вибрации, временами встряхивающие подземелья, стали интенсивнее. «Здесь, вот тут и там. Что ты делаешь? Вы действительно думаете, что такой подлый ход сможет разорвать нашу связь? Невозможно! Это невозможно!» «Ты прав, это невозможно. Я едва достиг 30 уровня, и мне уж точно не по силам отменить такое чертовски старое и масштабное магическое заклинание». Однако кое-что он сделать все-таки мог. На лице Артпе появилась злая улыбка, и он взмахнул двумя руками. 10 нитей маны всколыхнулись и полностью впитались в стены, потолок и пол подземелья. Ничего не изменилось? Тем временем подземелье перестало трястись. Постоянно расширяющийся холл перестал расти в размерах, а новых скелетов больше не появлялось. Исчезнувшие стены подземелья вновь начали прорастать, а вышедшая из-под контроля мана постепенно успокоилась. «Артпе, что-то изменилось!» «Ничего, Майтл, теперь уже ничего!» Артпе взмахнул рукой, и огромный щит, вращающийся вокруг него, устремился в сторону группы скелетов. До недавнего времени к Артпе и Майтл продолжали без конца прибывать все новые и новые монстры. Они явно намеревались взять двух героев из Мора, однако больше подкреплений не было. «Это не может быть! Связь с нашими товарищами с другой стороны разорвана. Мы их больше не чувствуем. Это означало, что он воздействовал на магическое заклинание. Как мог такой маленький ребенок сделать это?» Скелеты осознали это слишком поздно и начали шумно разговаривать между собой. Артпе же времени не терял и проверил остаточное количество скелетов. В соседнем коридоре их ждало еще несколько сотен монстров. Но на этом было все. С этого момента ничего не будет меняться. Ваши подкрепления не придут. Да, перед ними было еще много врагов. И дальше их тоже ждало немало противников, которые наверняка топали ногами, ожидая своей очереди. Тем не менее, они будут ждать их на следующем этаже подземелья, который не откроется, пока не будут убиты все скелеты на предыдущем.